Сколько же ей лет? Ничего не было удивительного в том, что Лоретта напомнила ему Эльвиру Эрман. У них общая профессия. «Немного больше 20», — ответил Любич. «У меня с Лореттой сорвалась интересная комбинация». «Каким образом?» — полюбопытствовал Нерич. Любич охотно рассказал. Германским посланником в Будапеште Эрмансдорф, дипломат старой кайзеровской школы, аристократ до мозга костей. Он с иронией относится к Гитлеру и к его клике, и только ради карьеры скрывает свое презрение к ним и выдает себя за приверженца нацистов. Риббентроп не благоволит к Эрмансдорфу, следит за каждым его шагом и подсылает к нему своих соглядатаев. У Эрмансдорфа была молоденькая и довольно эффектная жена, всегда окруженная поклонниками. С ними она ездила в Мулен-Руж транжирить деньги мужа. Любич строил свои планы на том, чтобы скомпрометировать жену Эрмансдорфа, войти в доверие к нему самому и крепко прибрать его к своим рукам. По поручению Любича Лоретта без особых усилий сблизилась с женой посланника, вошла к ней в дом, завоевала ее расположение и стала сопутствовать ей во всех ее развлечениях. Она свела жену посланника со вторым секретарем японской миссии в Будапеште. Но этот рыцарь из страны восходящего солнца испортил все дело. Он влюбил в себя жену Эрмансдорфа. Она бросила мужа и перебралась в дом к японцу. Скандал получил широкую огласку. Теперь германский посланник скомпрометирован окончательно и, конечно, потерял всю свою дипломатическую ценность. Риббентроп, безусловно, отделается от него. Нерич рассмеялся. «Призабавная история». «А не перехитрили ли нас в этой авантюре немцы?» — внезапно спросил он. «Может быть, они ставили задачей подсунуть своего человека к японцам?» Любич неопределенно пожал плечами. «Нет, он этого не думает». Впрочем, Лоретта высказывала подобную мысль. «А Белград знает об этом скандале?» «Да, я сообщил в Белград. Там опасаются за Лоретту и предложили мне отправить ее на родину». «Зачем же остановка?» «На днях уедет, хотя я не вижу в этом никакой необходимости. Вы слышали об этом Шалопае, сыне Хорти? Говорят, регент частенько бьет его плеткой, но, видимо, крутые меры мало помогают. Наследник претендует на корону святого Стефана, а пока портит кровь отцу и устраивает ужасные оргии по ночам в городе. К Лоретте он благосклонен, она бессменная участница всех его кутежей и дебошей. Если ей будет угрожать серьезная опасность, то я уверен, сыночек Хорти выручит ее. Но я не протестую, пусть едет домой, она нигде не пропадет». Их разговор прервала вернувшаяся Лоретта. Гибкая, подвижная, с живыми чертами лица, она показалась Неричу еще более красивой. Пока Лоретта готовила завтрак, Нерич не сводил с нее глаз. Как не быть благодарным Любичу за то, что он привез Нерича не в отель, а сюда, в эту уютную квартирку из трех комнат, к прелестной Лоретте? Глава 21. В этот вечер Ярослав Лукаш представил Марию дружек Червеню. Погода стояла ненастная, мокрый снег сменился дождем. В районе, где проживал Червень, можно было встретить только одиноких прохожих. Тщательно спрятав под лифом пачку листовок, обращение к народу Центрального комитета Коммунистической партии, Мария вышла от Червеня. Еще сидя у него и внимательно выслушивая его указания, она решила не показываться дома, а с утра прямо идти на радиовещательную станцию, где она работала диктором. Там она надеялась найти безопасный уголок и спрятать листовки, до времени, когда найдется возможность их распространять. «Пойду к Бажене, переночую у нее», — решила Мария, приближаясь к трамвайной остановке. Она накинула капюшон плаща на голову, пощупала рукой, на месте ли листовки, и стала ждать трамвая. Как будто бы не было оснований бояться слежки. Но, помня наставления Червеня и Лукаша, Мария решилась проехать в противоположную часть города, пересесть там на встречный трамвай, сойти с него на полпути и пешком дойти до дома на Виноградах, где жила Бажена. «Как странно человек устроен», — рассуждала она, приглядываясь к людям, наполнявшим трамвай. «Все как будто идет обычно, но... что бы там ни говорили о мужестве и героизме, а если при тебе есть что-то такое, за что полиция по головке не погладит, то становится невесело». Мария благополучно проехала по намеченному маршруту и минут 40 спустя уже стояла у дверей квартиры Бажены. Только сейчас ее обожгла мысль, а не попадется ли она в ловушку, явившись на квартиру Лукаша. Ведь Ярослав скрывается, Может быть, его разыскивают. Ненадежнее ли было бы переночевать у себя дома? Но она быстро отбросила эту мысль. Если бы Лукаша искали, то Бажену уже давно потревожили бы. Она постучала. Тревожный голос спросил: «Кто там?» «Я, Мария». Дружик встряхнула и повесила на вешалку свой мокрый дождевик. Подруга обвела ее шею руками и расплакалась. «Боже мой, сколько слез! Кто посмел тебя обидеть?» — шутливо спросила Мария, но сердце ее сжалось. «Я так рада, что ты пришла! Так рада! Ты ночевать останешься?» — спросила Бажена, вытирая глаза. «От радости и плачешь?» Не зная, как ей сказать о своем горе, Бажена растерянно смотрела на подругу. «Не криви душой, я-то знаю тебя насквозь. Что случилось?» Бажена тихо промолвила. «Милош уехал». «А, вот оно что!» — протянула Мария, сидя на диване, и стала разглядывать подошву туфли. «Течет, негодная. Видишь, какая дырка? Надо чулки просушить». «Милош уехал. По-моему, он правильно сделал. Каждому дорога своя родина. У тебя есть что-нибудь, червячка заморить?» Бажена разогрела чай, сели к столу. Глаза Бажены были полны сердечной тоски, и это не укрылось от Марии. Она заговорила о Нериче, как только могла мягко. «Мне он понравился. В нем есть что-то, что сразу располагает. Я, конечно, не о наружности говорю. Сколько ему лет?» 27. 8 лет разницы, но это почти нормально». «Не 8, а 7, — поправила Бажена. «Ну, пусть будет 7. Он славный малый. Я не могу понять, почему Ярослав его не взлюбил. Вот уж никогда не думала, что у Ярослава национальные предрассудки. Если бы Милош был немец, это другое дело. Но он же серб, славянская кровь». «Не знаю, не знаю», — с тоской проговорила Бажена, запрокинув голову на спинку дивана. «Может быть, у отца есть веские соображения, а может быть...» «Прав он в одном. Сейчас не время думать о личной жизни. Есть дела поважнее». Мария вздохнула и, выйдя из-за стола, начала стаскивать с себя шерстяной свитер. «А вот мне не везет. На меня мужчины не обращают никакого внимания. Мне уже 22 года. Иногда задумаешься, и так обидно становится. Разве я урод или старуха? Да нет. Посмотришь на иную девушку. Ну просто крыса крысой, а от женихов отбоя нет. Женихи, женихи. Ай, в общем, все это такая чепуха». Она положила свитер на диван, что-то завернула и покрыла все это юбкой. Бажена услышала, как прошуршала бумага. «Ты просто дурешка, Мария», — сказала Бажена с улыбкой. «У тебя озорной характер. Тебе надо было родиться мальчишкой. Ведь ты ничего не замечаешь вокруг себя. Ты помнишь, как Антонин Слива объяснялся тебе в любви?» «Конечно, помню», — рассмеялась Мария. «Но ему тогда было 16 лет. Теперь он поумнел и больше не клянется мне в любви».